Сюжет второй. Чаадаев против всех. Русское просвещение, в том специфическом смысле, каким наделил это слово XVIII век, началось с Южной Руси, с Киева. Разумеется, действительное начало русского просвещения – это 988 год, крещение. Но сейчас речь идет о тех специфических процессах просвещения, которые связаны прежде всего с высшим образованием, распространением наук и последующей секуляризацией. С 1569 по 1654 год, будучи в составе Речи Посполитой, Южная Русь активно латинизировалась, то есть испытывала существенное влияние католицизма. На территории современных Украины и Белоруссии распространяются специфические просветительские движения, так называемые «братства», которые ставят своей целью защиту православия от догматического смешения с латинством. Братства в том числе занимаются переводами и образованием, открывают школы. Самое известное братство, Киевское, открывается в 1615 году. В 1631 году Петр Могила преобразовывает его в Киево-Могилянскую коллегию, впоследствии Академию. Киево-Могилянская академия стала фактически первым высшим учебным заведением на Руси. Это исток русского просвещения. Однако вот загвоздка. Исток оказался заражен латинизмом, с которым он вроде как был призван бороться. Поначалу просветители старались ориентироваться на греческую школу учености, но постепенно греческое влияние вытеснялось латинским. И в итоге уже новое поколение просветителей во второй четверти XVII века опирается на схоластические образцы и в педагогике свободно использует литературу католических авторов. Причина проста. У православных попросту отсутствовала собственная учебная литература. Меж тем время не ждало. Необходимо было укреплять религиозную грамотность населения. Поэтому приходилось брать то, до чего дотягивались руки. А католики охотно делились знанием с православными братьями. Нередки были случаи, когда жадные до знаний русские книжники уезжали на Запад в погоне за ученостью, переходили в католичество или принимали униатство и поступали в иезуитские университеты. Однако по завершении обучения они либо в погоне за более теплым местом, либо из искреннего раскаяния зачастую возвращались обратно в Киев или Москву с прошением о воссоединении с православием. Разумеется, привозили с собой гору латинской литературы. Такова, по свидетельству отца Георгия Флоровского, была судьба Палладия Роговского и многих других. Этот поворот судьбы объяснялся искренним желанием просвещения, помноженным на иезуитское двоемыслие, дескать, не сердцем, но едиными усты принимался латинский обряд. И действительно, мы не можем быть слишком строги к тогдашним перебежчикам. Вполне возможно, что ими руководило похвальное желание распространения учености на родине. Повторимся, на Руси не было никакой методической базы. Не было своей образовательной системы, не было своих знаний, по крайней мере таких, которые были необходимы для последовательного образовательного процесса. Для борьбы с теми же ересями приходилось брать то, что есть – латинские учебники, латинскую схоластику, латинский дискурс. Впрочем, иногда что-то заимствовали и у протестантов. Еще в конце 17-го, начале 18-го века выпускники Киево-Могилянской коллегии и академии перебрасывались в Москву, продолжая развивать латинскую культуру образования. В классических исследованиях истории русской мысли, в частности благодаря работам Флоровского и Зиньковского, эта ситуация получила обозначение «латинское пленение». Единожды запустив процесс обучения по латинским лекалам, от них было очень трудно отказаться. Чем больше мы обучаемся посредством чужого, тем меньше у нас остается почвы для созидания своего. Кроме того, В богословском обороте было недостаточное количество византийских источников. За их перевод и распространение взялись было ранние киевские просветители начала XVII века, но усилия их заглохли под напором активной латинизации Южной и Западной Руси. Исправить эту ситуацию решил в XIX веке славянофил Киреевский, инициировав издание сочинений святых отцов в сотрудничестве с монахами Оптиной пустыни. А уже в XX веке Флоровский провозгласил девиз «Вперед к отцам». Имеются в виду отцы церкви, прежде всего греки. Их чтение, по мысли Флоровского, их творческое осмысление позволит как бы нивелировать латинское пленение, постоянный скос в отечественной богословской, а вместе с ней и философской мысли в сторону Запада и католической мысли. Тем не менее, это латинское пленение – явление очень характерное. В сущности, именно с латинского пленения начинается интеллектуальная жизнь русских, их свободное философствование. Здесь еще сказывается разочарование церковных интеллектуалов в сотрудничестве с государством благодаря злоупотреблению последним доктриной Третьего Рима. Над православным богословием нависает угроза идеологизации, и потому интеллектуалы раннего русского просвещения как бы предпринимают внутреннюю эмиграцию. Кто в схоластику, кто в свободное философствование на грани с богословием. Другой классик исследований русской философии, отец Василий Зеньковский, называет эту ситуацию внутрицерковной секуляризацией. Русская церковь разочаровывается в своей светской политической миссии. Она уходит во внутреннее сосредоточение, начиная задумываться над собственными духовными, а не земными вопросами, развивает и уточняет собственное учение, что способствует некоторому восстановлению и освобождению богословской мысли и, что более важно, духовной жизни. Однако напластование друг на друга этих крайне противоречивых тенденций в конечном счете приводит к тому, что догматические рамки, заданные церковным учением, перестают удовлетворять часть образованных русских людей. И вот в XVIII веке расцветают масонские ложи, возникают разные версии секуляризированной религии. Входит в оборот идея размежевания церкви и религии, мол, религия она внутри меня. Это так называемая сердечная религия, которая противостоит институционализированной церковной вере. В этом же русле происходит повальное увлечение просветительскими идеями, что способствует постепенной трансформации русской религиозной мысли из богословских форм в философские. Итак, с одной стороны, с помощью Запада и католической церкви мы освободились, развязалась наша мысль, наш богословский язык. С другой стороны, с начала русского просвещения мы вынуждены были всегда на Запад оглядываться, думать, как мы себя с ним соотносим. Спорим с ним, соглашаемся, мы лучше Запада или хуже, прогрессивней или традиционней. В общем, понятие западной мысли, интеллектуальной духовной культуры всегда теперь будет у нас где-то на периферии зрения. И поныне мы на Запад оборачиваемся и думаем, как то или иное суждение отражается в зеркале западного дискурса. С этим, к слову, связана и проблема существования русской философии, обсуждение которой часто сопровождается вопросом: а кого из наших философов цитируют на Западе? Никого? Ну, значит, и нет у нас философии. Так существование собственной мысли на Руси ставилась и продолжает ставиться в зависимость от признания ее другими. Здесь нет никакой оценки, это просто факт русской интеллектуальной культуры, рождение нашей мысли, как, к слову, и нашей государственности, если исходить из нормандской теории, возможно только благодаря толчку извне. Сами мы эту мысль, по крайней мере в словесной форме, отчетливо сформулировать до начала XIX века не смогли. Здесь еще нужно бы упомянуть Григория Саввича Сковороду, первого по-настоящему самобытного и свободного мыслителя на русских просторах. Но мы не будем на нем останавливаться подробно. Не потому, что он какой-то второстепенный герой нашей истории, это не так. Замечательный, вполне русский философ. Дело, однако, в том, что во время интересующего нас классического периода русской философии, 19-й, начало 20 века, на него практически никто не ссылается. Он не присутствует в философском дискурсе. Тем не менее, это очень интересная фигура. В его сочинениях заложено много того, что в последующей русской мысли будет воспроизводиться, причем без всяких ссылок на сковороду. Это значит, что украинскому страннику удалось предугадать некие русские философские архетипы, волнующие русского человека как такового, вне всяких связей с профессиональными занятиями философии. Это прежде всего вопрос об отношении тварного мира к Богу. Насколько этот тварный мир соприкасается с Богом? Насколько он отрицает его, противостоит ему? Сковорода пишет о наличии у человека двух сердец – темного, ветхого и нового, возрожденного. А сердце ветхого Адама, первого человека и первого грешника, и сердце нового Адама, Христа. Потом эта же мысль принимает у него очень странные обороты. Сковорода говорит, например, что дьявол предстает нам в качестве сущего зла лишь потому, что мы смотрим на него ветхими очами. А стоит нам эти очи преобразить, обрести новое сердце, тогда сам дьявол станет для нас Богом. Знаешь ведь, что змей есть. Знай же, что он же и Бог есть. Лжив, но и истинен. Юрод, но и премудр. Зол, но он же и благ. Это очень странная, жутковатая мысль. Но в ней есть что-то очень русское, свойственное нашей народной философии, некое сочувствие к бесам. В богословии эта тема находит свое отражение в учении об апокатастасисе, то есть о всеобщем спасении. Спастись должны все, даже дьявол. Если не будет спасена хотя бы одна живая душа, значит, само спасение будет почивать на чьем-то страдании. Мир, напротив, уже потенциально свят, уже спасен. Но чтобы он действительно оказался таковым, на него нужно немного иначе посмотреть. Мы, ввиду своей обветшалости и греховности, не видим святость мира. У сковороды это очень хорошо, очень точно проговаривается. Эта идея потом станет одним из основных тезисов русской философии в целом. В особенности у Достоевского. Можно прочитать его краткий очерк «Золотой век в кармане». И в традиции софиологии. Второй важный сюжет русской мысли, который предваряет Чаадаева, это общество любомудров. Общество состояло из очень молодых людей, числившихся в архивах Министерства иностранных дел. Их служба была скорее символической, чем реальной. Причисление к архивам этого ведомства было формой подготовки к престижной дипломатической стезе. Так у молодых аристократов образовывалась прорва времени, которую они тратили с умом, изучая редкую архивную западную литературу, прежде всего немецких поэтов-романтиков и философов. Пушкин удостоил этих книжников упоминания в «Евгении Онегине», что свидетельствует о значимости самого феномена в контексте эпохи. Архивные юноши толпою на Таню чопорно глядят и про нее между собою неблагосклонно говорят. Почему у архивных юношей к Татьяне такой скепсис? Почему чопорно, неблагосклонно к ней относятся? В чем причина их надменности? Татьяна – простая русская девушка, которая провела полжизни в деревне, где читала билетристику, пустые книжки о любви. В общем, непросвещенная, слишком почвенная, корневая, простая. Архивные юноши же – это пафосные молодые люди, законодатели мод. Они зачитываются взахлеб элитарной литературой, недоступной широкому читателю. Поэтому и на Таню они глядят чопорно и надменно, считают себя в интеллектуальном отношении много выше, чем простая русская Татьяна. И тем не менее, основная идея архивных юношей как раз соответствует образу Татьяны. Русским нужна своя самобытная философия. А для этого им необходимо преодолеть засилье французов, французского просвещения, французской литературы, французской философии, французского свободомыслия, французского антиклерикализма, всех тех вещей, которые характеризуют эпоху просвещения. Секулярный либерализм, атеизм, идеология прогресса – все это требует решительного пересмотра. И самое важное, что возмущало романтически настроенных юношей более всего, это идея единого мира, согласно которой все народы должны развиваться по одной линейке, заданной странами, достигшими наибольших успехов на поприще прогресса, прежде всего Франции. Как поступает Франция, так должен поступать весь остальной мир. Тогда он и до Франции дорастет и сможет вести с ней диалог на равных. Республиканская модель, которую культивировали просветители, должна быть перенята всеми остальными странами, когда наступит их исторический черед. Если он еще не наступил, значит, народ еще не дорос до просветительских идеалов. Кто-то должен заняться его воспитанием. В конечном счете мир должен прийти к некой модели однополярности, тема, которая у нас сегодня активно муссируется. Любомудрые этому противостояли. Но они не сами это противостояние выдумали. Они вычитали его у немецких романтиков. Немецкие художники, поэты и философы в ряду первых выступили против однобокого прочтения идеалов просвещения, против идеи единого мира, понятия прогресса как чего-то безусловного, противопоставив этому национальный дух. У каждого народа есть своя национальная идея, которую ему заповедовал Бог. И подлинная задача – это не создать универсальную линейку, по которой можно мерить всех и отделять цивилизованные народы от нецивилизованных, а каждому народу выявить собственную историческую идею и реализовать ее. Тогда история будет двигаться вперед. Пускай конфликтами, тезисами и антитезисами, противоречиями, но история придет в движение. Каждому народу будет уделено должное внимание со стороны провидения, только если сам народ обратит свой взгляд вовнутрь, на самого себя, а не будет пытаться подражать универсальной рациональной линейке, спущенной сверху французскими просветителями. Любомудрые активно взялись за эту идею. Главной их миссией было создание национальной философии. Собственно, даже их именование «любомудры» является калькой с философов, то есть в буквальном переводе «любителей мудрости». Любомудры считали, что именно национальная русская философия поможет нам понять себя как народ, потому что философия – это в сущности орган национального самосознания, с помощью которого интеллектуалы рефлексируют сущность, характер и историческую миссию своего народа. При этом философия – занятие преимущественно письменное. В письме разрабатывается, осмысляется и синтезируется то, что можно назвать народным духом. Вне философских сочинений народный дух будет витать в воздухе, распространять и распылять себя в произведениях культуры, сказываясь то тут, то там, то так, то эдак, но он не будет конкретизирован в перечне определенных тезисов. Любомудры с радостью взялись за это дело. Впрочем, с ограниченным успехом. Дальше манифестаций дело не шибко пошло. Я приведу небольшой фрагмент из воспоминаний Кошелева, одного из участников кружка любомудров. Тут господствовала немецкая философия, то есть Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Герес и другие. Тут мы иногда читали наши философские сочинения, но всего чаще и по большей части беседовали о прочтенных нами творениях немецких любомудров. Начало, на которых должны быть основаны всякие человеческие знания, составляли преимущественный предмет наших бесед. Христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, любомудров. Мы особенно высоко ценили Спинозу, и его творения мы считали много выше Евангелия и других священных писаний. Обратите внимание на эту фразу. «Христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, любомудров». Вроде как любомудры стремятся быть выразителями национального, народного духа, который в соответствии с принципами романтизма противопоставляется универсализму просветителей. Однако оказывается, что наши юные философы считают христианство учением для бедных, нищих знанием. Вот у нас, дескать, философия, высшее устремление духа, а христианство – это такая философия для масс, упрощенный образ высших истин. Отчего возникает такое противоречие между декларируемыми целями и используемыми методами? Дело в том, что в романтизме, а любомудры, повторюсь, вышли из этого течения, активно культивируется идея гения. Гений – это высшая личность, интеллектуал, который в своем мышлении синтезирует всенародные устремления, без него разрозненные, существующие в совершенно разных формах. В поэзии, в народных песнях, в ремеслах, в политике, в истории, в быту, в архитектуре. Народный дух являет себя в многообразии фактов. Все это встречается между собой, варится и кипит, но не находит единого знаменателя, не обобщается. Гений же с помощью интуиции творит народный дух как нечто единое в великом литературном произведении, гениальной живописи, гениальной симфонии. Так сделал, например, Пушкин в своем «Онегине». «Онегин» действительно энциклопедия русской жизни, но не потому, что в нем как бы через запятую этнографически перечислены факты о тогдашней жизни русских людей, а потому, что этот роман есть прежде всего дело великого синтеза, великого обобщения нравственных начал русского народа. Гений берет эти разрозненные, множественные народные чаяния и обнаруживает их единство, их общий корень. И именно поэтому гений является первым носителем национальности. Не народ. Народ разнороден, кто в лес, кто по дрова. Народ только бродит, странствует, кочует вдоль страниц своей истории. Но результат этого брожения – гений. Поэтому именно гений, как бы возвышаясь над народом, озирая его с небесных далей, имеет право на выражение истинного, подлинного народного духа. Кроме того, принципиально важно романтическое развлечение гения и таланта. Талант – тот, кто достиг высшей степени совершенства в уже существующей школе, в том или ином художественном направлении. Талант мастерски играет по сложившимся правилам, но гений создает свои. Об этом пушкинское «Ты царь, живи один». Развлечение гения и таланта важно не только в контексте личности Пушкина, но и в контексте нашей национальной традиции. Русскому духу нужны не таланты, потому что талант неизбежно приковывает себя к уже существующей культуре, оценивается ее мерками, а актуальная на тот момент существующая культура была культурой европейской. России же в этом смысле еще нет, она ничтойна, и если Россия хочет случиться, стать, то ей нужен гений, который сформирует ее собственные правила игры и языка – поэтического, политического, философского. Вероятно, любомудры считали себя такими гениями, теми, кому доступно больше, чем любому другому человеку из народа. Потому что они высокообразованные люди, читающие Канта, Фихта, Шеллинга, Окена и Гёрса. И здесь парадокс. Хотя любомудры и указывали, в пику просвещенным французам, что де нужно сосредотачиваться на народе, но при этом сам народ у них не считался самостоятельным субъектом. Русский народ – младенец. Народ – это материал, из которого только предстоит выжить какое-то идейное содержание. Еще одно хорошее свидетельство пафоса любомудров их великого замысла по созданию национальной философии, которая должна побудить русский народ к великим свершениям, сделать его народом историческим, поставить наравне с европейскими народами, быть может, даже и выше, это фрагмент воспоминаний князя Адоевского. «Моя юность протекла в ту эпоху, когда метафизика была такой же общей атмосферою, как ныне политические науки. Мы верили в возможность такой абсолютной теории, посредством которой возможно было бы строить все явления природы, точно так, как теперь верят в возможности такой социальной формы, которая бы вполне удовлетворяла всем потребностям человека. Может быть, и действительно, и такая теория, и такая форма и будут когда-нибудь найдены. Но apposse ad esse consequentia non valet, то есть из возможного еще не следует действительного. Как бы то ни было, но тогда вся природа, вся жизнь человека казалась нам довольно ясною. И мы немножко свысока посматривали на физиков, на химиков, на утилитаристов, которые рылись в грубой материи. Опять это свысока. Химики, физики сродни научной черни, они занимаются частностями, и только философы ищут общее начало. В целях, провозглашенных любомудрыми, в их амбициозности было очень много наивной молодости. Общество состояло в основном из юношей 20-25 лет. Лидер любомудров Веневитинов умер, не дожив до 22. Это были в сущности школяры, которые грезили тем, что своей философией изменят всю Россию. Но ведь и русская философия как феномен была в периоде своей первой, совсем зеленой молодости. Возможно, из этого вытекает пафос любомудров. При этом архивные юноши действительно были на передовой философской риторике. Тогда мало кто мог адекватно говорить о Гегеле или Канте. Ни у кого не было этого тезауруса. О просветителях, о Дидро, Вольтере – пожалуйста. Но Кант, Гегель – это слишком сложно. Любомудры привили вкус к немецкой философии всем последующим поколениям. Немецкая же философия стала для нас школой национального самосознания точно так же, как полутора веками раньше латинское пленение стало школой национального богословия. Я счел необходимым остановиться на любомудрах потому, что их интерес к национальному своеобразию теснейше связан с тем философским проектом, который разрабатывал основной герой этого сюжета Петр Яковлевич Чаадаев. Чаадаев никогда в обществе любомудрия не состоял, но часто ходил на их заседания, спорил с ними, в том числе о немцах, о Шеллинге. Чаадаев был большим ценителем шеллинговой философии. Кроме того, из кружка любомудров вышли два важнейших русских философа. Это Хомяков и Киреевский, главные наши славянофилы. Они переняли интуиции любомудров о необходимости создания национальной философии, но несколько сместили акцент. Славянофилы убрали с первого плана фигуру гения и растворили национальный дух, собственно, в нации, народе и народной религии. Теперь уже именно народ может сам выразить свой дух, но не просто так, а посредством пребывания своего в церкви. Этой идеи мы коснемся в сюжете о Достоевском. Перейдем, наконец, к Петру Яковлевичу Чаадаеву. Его годы жизни с 1794 по 1856. Его имя знакомо большинству благодаря стихотворению Пушкина, которое так и названо «К Чаадаеву». В этом стихотворении Александр Сергеевич, как известно, воспевает свободу, клянет тирана властия, и мы по инерции думаем, что это именно та свобода и то тирановластие, о которых мы продолжаем судачить сегодня. Благодаря этому стихотворению и на Чаадаева переносится образ некоего первого либерала, первого оппозиционера в России. К сожалению, дальше этого стихотворения о Чаадаеве мало что знают. Дай бог еще припомнят первое философическое письмо, благодаря которому Петр Яковлевич обрел свою скандальную славу. Остальные же 7 философических писем, в которых и заключена вся сущность философии Чаадаева, к сожалению, мало кому знакомы за пределом тесного круга людей, интересующихся русской философией. Меж тем содержание этих 7 писем во многом противоречит не только сложившемуся образу Чаадаева, но и всему тому, что мы сегодня привыкли почитать за просвещенное, возвышенное. Чаадаев – невероятно противоречивая фигура. Коротко о биографии Чаадаева. Чаадаев – русский аристократ, прошедший Отечественную войну, участник заграничного похода. Он храбро сражался в Бородинской битве, брал Париж, был награжден орденом Святой Анны и прусским железным крестом. Исходя из этих фактов его биографии, а также припоминая подъем патриотизма, связанный с тогдашними военными успехами России, мы можем осторожно предположить, что в молодости Чаадаеву были как минимум не чужды патриотические настроения. В 1820 году в Семеновском полку, при котором Чаадаев служил офицером, случается бунт. Солдаты недовольны жестоким обращением командира полка Шварца. Доложить о бунте императору Александру I направляют самого Чаадаева. Между Петром Яковлевичем и императором происходит некий разговор, содержание которого известно одному Богу. Мы не знаем, какие слова были сказаны и какой позиции держался сам Чаадаев. Известно только, что память Александра I – Чаадаев будет чтить до самой смерти. Портрет императора висел на стене философа рядом с портретом Папы Римского. А также то, что вскоре после случившегося разговора Чаадаев подает прошение об отставке. Прошение удовлетворяют. Будущий философ разделяет доставшееся в наследство имущество с братом, распродает чуть ли не всю свою часть, что свидетельствует об определенного рода планах, и на 2 года уезжает странствовать в Европу. По возвращении Чаадаев запирается у себя дома и не кажет из него носу. Но спустя несколько лет, вероятно, обдумав все, что ему надлежало обдумать, готовый к проповеди, он внезапно выходит в свет и обретает там славу властителя дум. Отныне Чаадаев – желанный гость всех салонов, претендующих на некую степень интеллектуальности. В конце 1820-х годов Чаадаев начинает писать свои философические письма. При жизни будет опубликовано только первое, самое скандальное. Его издадут в 1836 году в журнале «Телескоп». Николай I, прочитав это письмо, назовет философа сумасшедшим, аргументировав это тем, что только сумасшедший мог написать такие слова. Реплику «государя», впрочем, следует истолковывать с известной осторожностью. Вполне вероятно, что за ней скрывалось скорее желание помочь, нежели навредить. Любое политическое высказывание в николаевскую, постдекабристскую эпоху грозило самыми серьезными санкциями. Вспомнить хотя бы дело Петрашевского, которое произойдет спустя 14 лет после дела Чаадаева. Охарактеризовав же Чаадаева сумасшедшим, государь как бы отказал ему во всяких политических амбициях, тем самым сохранив право на жизнь и даже на свободу передвижения. Сумасшедшего не стоит воспринимать всерьез, а потому и наказание его не может быть по-настоящему серьезным. И действительно, Чаадаеву запретят публиковаться и назначат регулярные визиты врача. И только. В то время как редактора того же телескопа Надеждина, давшего добро на издание письма, отправят в ссылку в Усть-Сысольск, нынешний Сыктывкар. Впрочем, возможно, что для утонченного консерватора Чаадаева именно признание его хода мысли сумасшествием, то есть фактический отказ воспринимать всерьез, было куда большим оскорблением, нежели гипотетическая ссылка. Итак, первое философическое письмо вызывает большой скандал. Там были написаны страшные слова о России. А меж тем авторитет Чаадаева в свете после случившегося только растет. С ним все хотят говорить, хотят спорить. Собственно, известное деление на славянофилов и западников – это деление на группы, образовавшиеся вокруг той или иной реакции на содержание первого письма. И именно в этом смысле Чаадаев – первый русский философ. Своим письмом он затронул очень важный нерв русского духа, что-то, что волнует людей по сей день, коль скоро мы до сих пор пользуемся ярлыками «славянофилы» и «западники». Чаадаев запустил дискуссию о том, что такое Россия, какова ее миссия, какова судьба, есть ли у нее особая роль или нет. Чаадаев отчетливо заявил, что нам необходимо думать о России, о том, куда мы идем, и верен ли наш путь, осознан ли он. Именно Чаадаев первым в публичном пространстве, то есть в пространстве свободной, а не спущенной сверху дискуссии, наиболее резко и твердо поставил эти вопросы, чем и заслужил огромное количество как похвалы, так и критики. Приведу две цитаты о Чаадаеве, чтобы показать вам, как он воспринимался современниками. Вот что писал западник Герцен. Печальная и своеобразная фигура Чаадаева резко отделяется каким-то грустным упреком на ленючем и тяжелом фоне московской хай-лайф. «Я любил смотреть на него сереть этой мишурной знати, ветреных сенаторов, седых повец и почетного ничтожества. Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас. Лета не исказили стройного стана его». Он одевался очень тщательно, бледное, нежное лицо его было совершенно неподвижно, когда он молчал, как будто из воску или из мрамора, чело, как череп, голый. Серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что-то доброе, тонкие губы, напротив, улыбались иронически. 10 лет стоял он, сложа руки где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе и воплощенным в вето. Живой протестацией смотрел он на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него. Чаадаев не только не делал им уступок, но теснил их и очень хорошо давал им чувствовать расстояние между им с ними. В Германии Чаадаев сблизился с Шеллингом. Это знакомство, вероятно, много способствовало, чтобы навести его на мистическую философию. Она у него развелась в революционный католицизм, которому он остался верен на всю жизнь. А вот Хомяков, напомню, славянофил, резкий противник не Запада, но западничества, пишет. «Почти все мы знали Чаадаева. Многие его любили, и, может быть, никому не был он так дорог, как тем, которые считались его противниками. Просвещенный ум, художественные чувства, благородное сердце – таковы те качества, которые всех к нему привлекали. Но в такое время, когда, по-видимому, мысль погружалась в тяжкий и невольный сон, он особенно был дорог тем, что он и сам бодрствовал, и других побуждал. Тем, что в сгущавшемся сумраке того времени он не давал потухать лампаде и играл в ту игру, которая известна под именем «Жив-курилка». Есть эпохи, в которые такая игра есть уже большая заслуга. Еще более дорог он был друзьям своим какую-то постоянную печалью, которую сопровождалась бодрость его живого ума. Как видите, представители противоположных идейных лагерей сближаются в своем сочувствии к Чаадаеву. Часть современных условных славянофилов полагают, что нет большего самозванства в истории русской мысли, чем Чаадаев. Якобы Чаадаев просто взял и из ниоткуда вынес свой диагноз России как государству неисторическому – не имеющему никаких корней в истории, как пустому месту. И поэтому вся его мысль и вся его фигура – это самозванство. Но с тем же успехом мы можем говорить и о русской философии, как о самозванстве. Повторюсь, русская философия во многом реакция на письмо Чаадаева. И без упоминания Чаадаева, без упоминания тех проблем, которые он поставил, ни один серьезный русский мыслитель не обходится. Вторая, полярная интерпретация принадлежит современному либеральному лагерю, для которого Чаадаев свой, первый русский оппозиционер, не только оригинальный бунтарь, но и первый светский интеллектуал, оказавшийся жертвой режима. Правды ради, Чаадаев действительно был близок декабристам, однако не разделял их страсти к конституционному строю, да и в целом полагал их действия слишком незрелыми, поспешными, непродуманными. Сильная и просвещенная монаршая власть, имеющая опору во власти духовной, была Чаадаеву предпочтительнее конституционного формализма. И тем не менее он первая жертва режима, утверждают либералы. К сожалению, и за тем, и за другим высказываниями абсолютно исчезает суть чаадаевской мысли. Никого не интересует, что хотел сказать Чаадаев. Кто он как мыслитель? Помимо известного скандала, помимо первого философического письма, в рамках которого Россия обвиняется в собственной неисторичности. Дело в том, что Чаадаев был классическим консерватором европейского толка. Такой силы консерватора в истории русской мысли еще надо поискать. Оба высказывания бьют мимо цели. Если и первый русский оппозиционер, то оппозиционер одновременно и консервативный, и просвещенный, оппозиционер справа, причем в философском смысле. Такой тип оппозиционера, который проходит мимо известной нам системы координат. Если и философское недоразумение, то вся наша философская традиция, наследующая Чаадаеву, недоразумение, и подспудно недоразумением является наша культура и история, которые породили феномен Чаадаева. Интересно, что фигура Чаадаева запустила в русской литературе целый типаж, хорошо нам знакомый по школьным урокам литературы. Речь о так называемом «лишнем человеке», герое, который не находит себе места в действующей социальной системе, не может примкнуть ни к одному из существующих лагерей. Лишний человек не способен себя должным образом реализовать, потому что ему не даны адекватные средства реализации. Он может работать на поприще света, быть своим в бомонде, развлекать публику высокими, остроумными и отчасти провокационными идеями, но как только речь идет о каких-то действительных преобразованиях, этим людям сразу отрезается всякий путь. Лишний человек – специфический феномен николаевской эпохи. Он просвещен, европейски образован и при этом любит Россию, желает родине лучшего будущего, готов тратить свои силы на ее преображение, но у него просто нет такой возможности, ибо поле гражданского действия сужено до минимума. Известна гипотеза, что грибоедовский Чацкий, хрестоматийный пример лишнего человека, отчасти списан с Чаадаева. Линия Чаадаев-Чацкий, к слову, создает интересное напряжение. На фоне басманного философа он внезапно начинает выглядеть едва ли не славянофилом. Если Чаадаев презирал всякого рода национализм, полагая, что Россия предназначена ко вселенской миссии, к построению единой империи, то Чацкий в своем знаменитом монологе «Французик из Бордо» высмеивает само противопоставление национального и универсального, предполагая, что во излечение от этой страшной болезни русским недурно было бы поучиться у китайцев суверенитету, перенять их практику премудрого незнания иноземцев. Так или иначе, Чаадаева и Чацкого объединяет критический настрой по отношению к французскому просвещению и тех его тлетворных плодов, что были брошены на русскую почву. Уже сам персонаж Чацкого запускает в отечественной словесности целую плеяду лишних людей, которых, к слову, тоже не безинтересно рассматривать в качестве русской реакции на идеалы просвещения. Это и пушкинский Онегин, и толстовский Пьер и Левин, и тургеневский Рудин, блестящий молодой человек, который всю жизнь не находил себе места в России и, в конце концов, всеми забытый, погибает на баррикадах французской революции 1848 года. У Достоевского же Чаадаев обретает несколько карикатурную форму Миусова в «Братьях Карамазовых» – человека просвещенного, столичного, заграничного и притом всю жизнь свою европейца, а под конец жизни либерала 40-х и 50-х годов. В продолжении своей карьеры он перебывал в связях со многими либеральнейшими людьми своей эпохи. И в России, и за границей. Знавал лично и Прудона, и Бакунина. И особенно любил вспоминать и рассказывать уже под концом своих странствий о трех днях февральской Парижской революции 48 года, намекая, что чуть ли и сам он не был в ней участником на баррикадах. Как видите, Достоевский здесь делает отсылку к тургеневскому Рудину. Миусов в этом смысле – оживший Рудин, который продолжает нести в себе этот архетип Чаадаева. Есть у Достоевского и менее ироничное, более сочувственно-трагическое изображение лишнего человека-западника. Это Версилов, один из героев-подростка и едва ли не самый изящный герой писателя. О Версилове мы поговорим в сюжете, посвященном самому Достоевскому. Покуда же отметим этот важный вариант лишнего человека, еще один оттенок чаадаевского образа – русский европеец. Русский европеец – это русский человек в полной мере, без всякой иронии. Русский, который странствует по Европе и ощущает себя там большим европейцем, чем все остальные. Потому что немец чувствует себя немцем, француз – французом, англичанин – англичанином, и все они в целом мещане, занятые мелким торгашеством. И только русский чувствует себя именно европейцем, то есть человеком, который может понять всю русскую, всю европейскую, всю мировую культуру сполна. Сами европейцы ни черта не понимают, они все разбились по своим частным национальным интересам. Но этот одинокий скиталец, русский европеец, ввиду свойственного русскому народу как таковому качества всемирной отзывчивости, так глубоко проникнут симпатией к Европе в целом и каждой европейской нации в отдельности, так глубоко чтит, любит ее национальную литературу, что он и являет собой подлинный тип европейца, того самого европейца старого образца. Русский европеец не принял французскую революцию, не соблазнился ею. А европейцы, большинство из них соблазнились, оставив лишь несколько частных интеллектуалов в качестве осколков реакции. Русский европеец – это европеец до французской революции. Это европеец монархизма, консерватор, носитель подлинного, аутентичного, антиреволюционного начала европеизма. Это вполне чаадаевский типаж. В русском европейце легко угадывается чаадаевская меланхолия. Итак, идея русского европейца, который Европу понимает лучше, чем сами европейцы, косвенно идет от Чаадаева. Чаадаев ведь тоже был разочарован в современной ему Европе. И, вероятно, он возлагал надежды, что именно на его родине, в России, может воскреснуть подлинная Европа, вечная христианская Европа, которую человечество потеряло после Великой Французской революции. Достоевский же считал, что эта Европа еще жила во времена Чаадаева, пускай и свой последний век, а подлинную кончину ее ознаменовал пожар дворца Тюильри во время Французской революции 1848 года. То есть настоящая Европа умерла или умрет вместе с последним русским европейцем, вместе с Рудиным, вместе с Чаадаевым. Не удержусь и процитирую небольшой фрагмент из «Подростка Достоевского». Очень уж он характерен. Там, в Европе, была брань и логика. Там француз был всего только французом, а немец всего только немцем. И это с наибольшим напряжением, чем во всю их историю. Стало быть, никогда француз не повредил столько Франции, а немец своей Германии, как в то именно время. Тогда во всей Европе не было ни одного европейца, только я один. Между всеми петролейщиками мог сказать им в глаза, что их Тюильри – ошибка. И только я один, между всеми консерваторами-отмстителями, мог сказать отмстителям, что Тюильри – хоть и преступление, но все же логика. И это потому, мой мальчик, что один я, как русский, был тогда в Европе единственным европейцем. Я не про себя говорю, я про всю русскую мысль говорю. Я скитался, мой друг, я скитался и твердо знал, что мне надо молчать и скитаться. Но все же мне было грустно. Как мне кажется, это потрясающее изложение гипотетического самоощущения Чаадаева. Возможно, именно этот монолог он произносил внутренне, странствуя по Европе в годы своей юности, еще за 30 лет до пожара в Тюильри. Мне так и видится его отвлеченный, уединенный стан, который, как пишет Герцен, с осуждением будто бы смотрит на всю публику. Видится его одиночество в башне в Басманном округе Москвы, его твердое нежелание возвращаться в Европу, упорная цель преобразовать именно Россию. Не сдаться, не убежать, заявив, что Россия – это отсталая страна, и потому с ней делать больше нечего. Упорное желание опубликовать свои философические письма в России, несмотря на всю их провокационность. Сообщить свою мысль и свой идеал и тем самым обрести надежду на возведение подлинной христианской цивилизации именно здесь, в России. Это тоже мысль, которую русская философия будет культивировать. Будущее Европы, или вернее европейской христианской идеи, а следом за ней и всего человечества, в России. Мы говорили в прошлом сюжете о миссионизме. Чаадаев в этом плане сугубый идеолог русского миссионизма. Русский человек – это подлинный европеец, который еще не забыл себя. Перейдем к содержанию философических писем. Первый и самый известный тезис философического письма – это идея о том, что Россия ништойна. В России ничего нет, мы ничего не сделали. Единственная наша заслуга за всю тысячелетнюю историю – это то, что мы не дали монголам проникнуть в Европу. И больше ничего. Культуру прекрасную не создали, политический режим у нас пустой, религия взята у растленной Византии и оттого находится в летаргическом сне. Наук никаких, прогресс у нас развивается скачкообразно, не пуская корни в ткань общества. Мы историческое недоразумение, пробел в истории. Таково сжатое резюме первого философического письма. Все, что только можно плохого и неразумного было сделать, Россия сделала. У нас нет никакого культурного капитала, никакой истории. Мы народ-странник, народ-скиталец, народ-нуль, белая доска. Мы абсолютная пустота. Покуда европейские народы уже давно развились в самые небеса, покуда у них царит или царил до революции порядок и прогресс, у нас по-прежнему ничего нет. Россия буквально ничто. Тезис этот однозначный. И Чаадаев в сущности ему никогда не изменяет на протяжении всей своей жизни, лишь переставляя акценты. С первого философического письма до последних частных посланий друзьям философ пишет о том, что Россия – это белая доска, табула раса, у которой нет никакого прошлого. Если у нее что-то и есть, то только будущее. Однако оценки этого будущего разнятся между собой. В философических письмах, написанных в 1828-1830 годах, Чаадаев пишет, что, собственно, будущего у нас никакого не будет, если только мы не образумимся, не встанем на должный разумный путь развития. Позже, в «Апологии сумасшедшего», датированной 1837 годом, философ переосмыслит свой тезис о ничтойности России. Он начинает утверждать, что это совершенно замечательно, что мы ничто, потому что мы можем повторить все то хорошее, что сделала у себя Европа, и при этом избежать тех ошибок, которые она допустила. Что это за ошибки? Секуляризм, индивидуализм, чрезмерный рационализм. Иными словами, у России великий потенциал, самый великий среди всех современных народов. К сожалению, большинство современников услышали только первую часть тезиса о ничтойности, о том, что Россия – это пустое место. И дальше этот тезис начали активно транслировать, тем самым творя Чаадаеву дурную славу, которой он известен и поныне. Например, в сети то и дело возникает одна цитата, которую приписывают Чаадаеву. «Иногда кажется, что Россия предназначена только к тому, чтобы показать миру, как не надо жить и чего не надо делать». Ясно, с какой целью эту цитату приводят. «У нас, да, сплошь и рядом ошибки, ничего хорошего мы не сделали, и так было всегда». Но дело в том, что Чаадаев этого никогда не писал. Вот что, вероятнее всего, послужило источником вдохновения для псевдофразы Чаадаева. В крови у нас есть что-то такое, отвергающее всякий настоящий прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его. Пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке. Я не перестаю удивляться этой пустоте, этой удивительной оторванности нашего социального бытия. В этом, наверное, отчасти повинна наша непостижимая судьба.